893. Урусвати знает сущность самоумерщвления. Йогу чужды все виды самоубийства. Йог осознал весь вред преждевременного лишения жизни. Йог понимает, насколько он может вредить не только себе, но и всему окружающему. Каждое насилие над жизнью есть нарушение гармонии, и тяжкая расплата за посягательство на ритм космического строя. Можно заметить, как нарастает безумие человечества, обуянного кровью. Не только физическое убийство недопустимо, но также психические стрелы, посылаемые ближнему. Также заразительно уныние, убивающее живую прану. Можно представить себе, сколько самоубийств прямых и косвенных происходит. Но наука земная молчит о таком отравлении жизни. Не написаны книги о научном оздоровлении, не произведены опыты над химическим составом слез, радости, горя и гнева. Также не исследованы излучения эманации тела. Между тем, такие исследования вполне доступны земным аппаратам. Но человечество не может мыслить о надземном мире и о значении самоумерщвления. Мыслитель говорил: научитесь остерегаться, вредить своим близким и далеким.